Глава четвертая. И приснилось Сумарокову, что он у позорного столба, голый, от стыда не знает, куда глаза деть, а зеваки регочут, свистят и улюлюкают, тычут пальцем. «Глядите-кась, наш исправник-то, голый, да с пустой казной!» Никита Северьянович глянул на себя и поначалу испугался. «Господи! Где подобает достоинством быть, там пустынно, словно никогда и не имелось. Как мне теперь нужду-то справлять?» Снова ужаснулся Сумароков. Но тот палач сломал над головой шпагу, да неловко так у него получилось, небрежно, и концом шпаги порвало кожу на голове. Потекла из раны кровь, лицо залило, и, позабыв про стыд, обеими руками схватился Сумароков за рану, стараясь остановить кровь. И тут обрадовался, что ему и вовсе не стыдно стоять голым, ибо у него стыда нет, а значит, обе руки свободны. И он чего-то закричал, радый, что и тут вывернулся. «Ваше благородие! А ваше благородие!» Король толкал Сумарокова в плечо, шепелявил. Сумароков со стоном открыл глаза, не понимая, где он. Какой-то смуглый, щербатый мужичонка над ним, неряшливая седая волосня, завесила глаза. И Сумароков от неожиданности отпрянул, но тут же оправился, перевел дух. — Я думал, вас черти на сковороду тянут. Но, думаю, пропал наше благополучие. Дай, думаю, ослабоню от напасти, — меж тем говорил король. И с лица его не сходила та небрежная ухмылка, от коей в иное время оскорбился бы Сумароков. Но теме у Сумарокова заправду ныло. Он осторожно потрогал пальцем, нащупал длинный бугорок шрама, поморщился. От гражданской казни осталось это отметено, как напоминание позора. Домогались и на душе оставить, а нет, не по ихнему вышло. Королю же сожитель показался вдруг слабым, достойным жалости, и он принялся утешать его, чтобы тут же взять верх. Но он не ведал тайного Сумарокова, живущего по своим законам. От жалости и смерда Никиту Северьяновича лишь коробило, он кривился и воротил нос, а тому думалось, что Сумарокову плакать хочется. — Вы, шепк-то, не переживайте, это не тем позор, кто осекет, но тем, кто под плетью. Вы это не испытали, вашего брата не секут нынче, а я испытал. Как разложат, да пропишут плетью ижицу вдоль спины да поперек, вот тут вскричаешь. Король говорил скоро, чистил и подмигивал темным глазом, но в голубом с кровяными прожилками белке слоилась звериная осторожность. Это не просто король. Кандальные этапы, каторга и долгие бега слепили из него особую породу. Королю бы просто высечь арестанта, да и дело с концом. А он, видишь, ты хотел исполнить с тою любовью и чистосердечием, от кои не томится душа. Размышления палача уязвили Сумарокова. Король будто прочитал его мысли и желания. — Но ты, философ, от тебя смердит, пшал прочь! — грубо ворвал Сумароков сожителя и прогнал, как собаку. Но смутно пожалел, что сурово высказался. Ой, худо начиналась новая жизнь. Сплошные стычки. Норов надо бы приломить, а то нарвешься, Никит Северьянович, раньше времени. Хватит тебе одного врага, что нажил с первых тюремных шагов в лице смотрителя Волкова. И ты, смотритель, гляди. Придет мое времечко, Воленс-Ноленс, и я тебя постигаю. От этой почти неисполнимой затеи Сумароков невольно повеселел, улыбнулся королю, подмигнул и взбил повыше подушку. — Ну да ты почаще мойся, я к тебе и приобыкну. Король тут же простил недавнюю обиду, проглотил ее. Брань на врату не виснет. Это ж не кулаком в харю, когда юшкой умоешься и сам не знаешь за что. Тогда-то обидней. Он робко подсел с краю кровати к Сумарокову и принялся развивать давешнюю мысль. Видно, не так уж просто и легко жилось королю в нынешней должности, коль он постоянно оправдывался перед кем-то. Третий год справлял король палаческую должность, приняв ее от Гаврила Киприянова, бывшего пономаря. Но вот привыкнуть не мог к тому презрению, что переною неслышно окутывал арестант. Сумарокову тому легко жить. Ему-то чего-то жить, верно? Он хоть и прошлый, да барин, а барин барина завсегда не спокинет. Неладно станет Сумарокову, или тошнёхонько. Он собрал манатки, да и прочь с тюремного замка, только видели его. Им барам везде поблажка. Их на чёрствый кусок посади, тыном железным огради, чтоб не было доступ. А все одно отыщется из ниоткуда сдобный калач. Но и этого им покажется мало, и начнут они ныть, да стонать, да жаловаться на немилосердную жизнь с такой слезной мольбой, что невольно пожалеешь и смилостивишься. А ему, королю, неоткуда ждать милости, только зартачься, заневольничай, тут тебе и выложат по филейным частям 30 обещанных плетей, да и сошлют в каторгу. «Наша работа хлебная, при желании златиться можно!» — шепелявил король неразборчиво. Но Сумароков понял. «Да?» — он задрал брови, разыгрывая недоумение. «Ну!» — заторопился король. «У нас каждый в горсти. Ты, барин, прежнюю службу не жалей, пропадя на пропадом. Во всякой службе ты подневольный человек. Всякий с тебя спросит, норовит побольнее поддать в самый дых. А здесь ты сам себе голова, и каждый пред тобою трусит, заискивает и боится. Всякому шкура своя мила. Ну, как ее не беречь, а?» Я-то прежде бегал этой должности, а нынь раскусил. По мне на тепло, сытно, хлебная работка. Я по интересу, а не ради выгоды какой, вдруг выдал себя Сумароков и подивился, с какой легкостью признался в самом сокровенном. Всякую работу можно оправдать, ежели сыщется к ней душевный интерес. Ведь иному голову рубить нет важнее ремесла. Тот человек себя кладет во главу мира. Сумароков еще не приступил к должности. Он еще не разобрался в тонкостях будущего дела, но уже неисповедимыми путями почуял необыкновенность его. Ката страшатся, от него бегают, пред ним самый гордый склонит выю. Пред царем поди, с таким страхом не клонят голову, как пред заплечным мастером. Исправника или губернатора взять — ежели исхитрится, всякий обмануть может, но палача не провесть. Ты как пред судилищем, ты распят на дыбе, ты растерешен. Нет пущей неволи, чем под плетью заплечного мастера. Все в его желании, все в его старании, все в его власти. Вот даже, к примеру, рылом не понравился, или не так смеется, как прочие, или криво ходит человек, это тебе жутко не по нраву. И ты его выходишь розгами с особым ожесточением, как кровного врага своего, и посчитаешь суровость эту за особую правду. — Я по интересу в палачи попросился, — повторил Сумароков, — на чужих слезах не наживаюсь. — А я что? А я что? Мне-то самому кусок в горло не идет. Я лишь про то, к примеру, ежели захотеть, так озлотишься. С кого полтину, а с кого и четвертной, ведь не просишь, не, сами пехают, только с милости вся, ну как-то не взять. Работка, скажу вам, намахаясь, плечо изноится, не дармовой хлеб кушаем, да чего я, сами все увидите. В иных местах России не хватало деревьев для прутьев. В 1849 году Таврическое и Херсонское губернские правления обратились к Киевскому с просьбой прислать для Таврической губернии 6000 пучков березовых розок, а для Херсонской 2000, так как в этих губерниях не было березовых лесов и не еще было делать розги. Порка вызывает у известной породы зевак некое сладострастие. От одного лишь вида униженного возникает у них тот несравненный жар, коей бывает лишь от редкого, необычайного чувства. Что такое случается с человеком, когда душа вроде бы мгновенно забывает о добросердии и жалости, глаза окутывает некая пелена жестокости и любопытства, и тело необъяснимо бросает то в дрожь, то в пот, и зевака забывает все на свете, не в силах совладать с собой. Мало ли народу сбегается на торговую площадь, на казнь вроде бы из пустого любопытства лишь. И многие в обычное время люди самые порядочные толпятся, порою потупив взор, лишь из жалости и сострадания, а меж тем ни жалости, ни сострадания в тот момент нет и в помине, а лишь сладострастие и желание продлить сие удовольствие. Если с зевакою случаются подобные перемены, когда жестокость, неслышно вливаясь в душу, вытравляет там все самое порядочное, то какой же необыкновенный розжиг плоти и духа наступает в палаче, добровольно записавшемся в кнутовые мастера. Зевака опоминается и сознает, что в точности повторял мысленно все движения палача и горел, быть может, большей страстью, чем он, и тогда стыд заливает лицо, и спешит он прочь с торговой казни, проклиная себя и свою незадачливую жизнь. Сколько таких, давших слово никогда больше не бывать на торговой казни? Но каждый раз какая-то необъяснимая сила тянет туда вновь и вновь. Но нет более кнута. Кнут приготовлялся из ремней бычьей или коровьей шкуры, тонко нарезанной и заостренной. С 1845 года прекратилось в России сечение кнутом. Палачам было приказано зарыть в землю кнут, чтобы сам вид его не возбуждал в народе горестных и ненавистных чувств. О, как знать! Быть может, для самого-то палача, истинного и страстного, попавшего на сию должность не по принуждению, а по сердечной охоте, вековечное ремесло вдруг несколько потускнело и утратило ту необходимость, которая и укрепляет, держит руку и душу заплечного мастера. Оказывается, золотиться можно. Эк, сколько тут всякой выгоды. Шкуру ты нам спускаешь, да опять же, ко всей выгоде, Никита Северянович, по что не жить, верно? Вот никуда не уходил с исправников-то. Одно худо, что нет постоянно французской сладкой водочки. Сумароков набил трубочку табаком, затянулся, кислый камерный воздух разбавило сладковатым дымком. По коридору гулко ходил сторож, протяжно зевал, оттуда доносило вонью сальницы. Король посапывал, с головою завернувшись в одеяло, лишь торчали наружу босые и зароговевшие ноги. Зарешочные оконцы слабо брезжило, паутинный свет скользил по ступням короля, и они казались костяными, скотскими, случайно попавшими сюда с могильника. «Копыта, не ноги!» — подумал с тоскою Сумароков и неожиданно пожалел себя, расслабился. На злости держался человек, на гордыне лишь постоянное раздражение и желчь крепили его. Он пеплился изнутри, пустел, но тихо горел. Собственной минутной слабости более всего пугался Сумароков, ибо тогда грядущая жизнь казалась бессмысленной и противной. Потом сразу злобился он, искал причины вспылить. Оказывается, в самом унизительном состоянии можно сыскать свои выгоды, и тогда крохотные подаяния почудятся королевскими. Хорошо тем, кто ничего не имел, но, как оказывается, трудно терять. Тварь ведь! «Тварь!» — со злобой протянул Сумароков, мысленно обращаясь к сожителю и ненавидя его. Это согрело его, успокоило и обратило в русло новых мыслей. «Я же в могилу к червям сошел вживе, и вот любопытствую, несчастный человек, как растаскивают они меня по мясинкам. Извольте доложить, Никита Северьянович, милостивый государь, какие же здесь прелести открылись вам! В какой круг ада, соизвольте еще спуститься? Молодец, одним словом. А золотиться можно. Да у меня скотина, когда на имение арест наложили, одной пушниной взяли 20 вазов и денег 1200. Да подо мной, почитай, вся Сибирь стояла. Да скучно, господа, везде скучно. Ты не трось, братец! Вдруг глухо донеслось из-под одеяла. Куль заворочился, казалась лохматая голова. Только тут вспомнил Сумароков, что нынче приступает к должности при короле. А впрочем, Никита Северьянович, вы не упали, но возвысились. Подручный короля, дас. Ты только гонору, братец, не теряй, я тебе преподам науку. Сумароков неожиданно стерпел фамильярность. А с чего нашлись, господин палач, что я трушусь? Чую! Впервой как сечь, все трусят. Король пошел к параше, шумно помочился. Сумароков с любопытством наблюдал неряшливую фигуру в исподнем, криво стоящую, и не испытывал брезгливости. Эту науку, господин палач, нет, господин главный заплечный мастер, всякий исправник преподать может. Вдруг похвалился Сумароков, и тонкие губы сошлись в упрямую жесткую щель. Аль на себе не знавали с клейменой. Спытал, барин, спытал, премного благодарен за науку. В Кардегардии пороли мужика за богохульство. Был он в больших, не по росту сапогах, узкоплечий, но с лохматой неуклюжей головой и внимательными водянистыми глазами. Было жаль на него смотреть, как снимал он заношенный синий кафтан и полосатые холщовые штаны, путаясь в гаснике, не в силах совладать со шнуром. Потом он лег на лавицу, служитель принес охапку розок. Король был в алой рубахе, перехваченной шелковым шнуром. Голову он намаслил, и она блестела, борода казалась ухоженной, завитой. Смуглый, суровый, с запавшими сухими щеками, он внушал к себе уважение. Сумароков поймал себя на том, что с робостью смотрит на Ката, и с той заискивающей улыбкой и подобострастием, когда боятся вызвать внезапный гнев. Король перебирал розги, при этом морщился, укоризненно качал головой. Лицо его побагровело от воодушевления, и неожиданно на лбу и висках проступили клейма «Вор». Несчастный пошевелился спиною, острые лопатки проросли, и тщедушное тело, словно бы, приподнялось над лавицей. Служитель зачитал приговор, встал в сторонке, скучая и ковыряясь в зубах. На сюртуке немецкого покроя виднелись пятна сальной подливы. От служителя пахло неперегоревшей едой. Один солдат сел на ноги, другой зажал меж колен голову несчастного, и тот казался ополовиненной скотской тушью. Только синие вздрагивающие жилы показывали состояние мужичонки. На всю эту картину Сумароков неожиданно посмотрел иными, незнакомыми глазами, будто никогда прежде не видал на Казани. Прежде он и сам нередко сёк, бивал со страстью и тем возбуждением и запальчивостью, кое овладевают гневным, скорым на руку человеком. В те минуты все праведно. И ты вершишь не свою волю и прихоти, но едино служишь Отечеству, блюдя его нравственность и крепость. Порою своей плети нет, так выхватишь у казака, да для страстки науки пропишешь шижицу, чтобы чуял проказник свою вину, да и гордился после, что сам исправник сёк. А когда охолонишь, вытришь платком сопревший лоб и сукоризную глянешь на поротого, то и ждешь лишь одной благодарности и мольбы в глазах. Но тут никакого гнева не испытывал Сумароков к мужичонке. Он его прежде не знавал. По делу он не проходил, службы не правил. Кто-то донес, что виновник обозвал батюшку пьяницей, и теперь его надо изрядно поучить. Король засучил рукава и обнаружил волосатые кисти. Прикинул на вес розгу, лениво взмахнул, прикрикнул привычно: «Берегись, я жгу!» Служитель перестал ковырять в зубах, строго поглядел на палача и на голую спину несчастного, сверил силу удара, остался доволен. В глазах солдата, сжимавшего голову, засветился интерес. И вот это живейшее любопытство пробудило Сумарокова. Ладонь его, сжимавшая розгу, завлажнела, и с неожиданной решимостью, не чуя руки, он полоснул по белой рыхловатой коже. По спине прошла судорога, поперек ее лег багровый желвак. — Руки не чуешь, братец! — вскричал король жестко. — Так-то плечо вытягнешь, занеможешь. Ты его эдак богохульника! Король ударил со свистом. Розга ровно легла вдоль предыдущей, а третий удар поперек зачеркнул рубцы. — Городи, огорожу, городи! Король на замахе остановил руку, с гордостью оглядел спину. — Эк ты какой квелый! И ударил с каким-то особым, трудноуловимым искусством. Несчастный сдался и тоненько взвыл, заверещал. На десятом ударе король истратил, измочалил розгу. Но новый не взял, стал учить подручного. — Тащай ты, больно, барин, хлебца надо кушать. — Да ничего, на этой должности скоро заматеряешь. Пиши да зачеркивай. Глаза тебе открой, не мешок выбиваешь. Солдаты скалились. Чиновник скрывал улыбку, строжился. В кардегардии стоял густой запах пота. Служитель считал звонко, чеканил голосом, словно хвалился собой и своей службой. Чиновник 13-го класса, он внезапно позабыл о своей постоянной униженности, воспрянул, и прежде пониклая голова с превосходством вскинулась и затвердела. На 20-м ударе плечо Сумарокова онемело, рука оказалась пустой, но он пересиливал себя, единственное из упрямства. «Плеть бы сюда! Мою плеть! Иное дело!» Вдруг подумалось, и Сумароков зажегся злобою. Все поплыло в голове. Жар заструился по костям, пришла легкость. Но внезапно ворвался густой, бесцеремонный голос служителя. Проткнул вязкую пелену. «30! Эй, стой! В холодную захотел, кат!» Сумароков опомнился, перевел дыхание, с потухающей злостью взглянул на чиновника. От безумного взгляда служителю стало не по себе. В комнате король учил подручного. «Ты как постелю выбиваешь, слышь, приятель? А ты с протяжкой!» Король почуял свое превосходство и сейчас отыгрывался, испытывая к Сумарокову легкое презрение, смешанное со страхом. «Ты жиганул, конечно, и дело, и протяни соку, дай ему вздрючек, чтоб спиной дальше чуял. Ты бил по злобе, зря силу тратил, а надо в науку. Мы на что с тобой поставлены? В науку поставлены. Ты его, барин, не щади, но и не злабись. Человек не то, а не скотина, право. Ты на него маненько сердись, но не по злобе». Сумароков лежал на спине, вытянувшись, и не мог найти места правой руке. Тягуче ныло плечо, рука налилась неугасаемым жаром и чесалась ладонь. Он посмотрел на сырые вздувшиеся мозоли, усмехнулся. Ладонь чесалась, зудела всю ночь и дала покой лишь под утро.